Марина Серова. Фирма «Веников не вяжет». Глава первая. Ненавижу эти уличные пробки. Как будто все автомобилисты Тарасова сегодня решили проехать именно по этой улице. В такие моменты я все чаще задумываюсь, не сменить ли мне любимую, но уже повидавшую виды девятку на обыкновенный самокат. Так и вижу себя, мчащейся по оживленной магистрали на двухколесном уродце. Да уж, сегодня явно не мой день. С раннего утра неприятности посыпались, как из рога изобилия. Мало того, что я успела спалить утром любимую зеленую блузку, так выгодно подчеркивающую цвет моих глаз, забыть про варившийся кофе и уронить бутерброд маслом, вернее, сыром вниз, так еще и это. Застряла в пробке, буквально в двух шагах от собственного дома. Я представила себе Гришу, колдующего у плиты, и у меня засосало под ложечкой. А, была не была. Я отчаянно надавила на педаль газа ногой, на звуковой сигнал — рукой, и начала лавировать среди передвигающихся черепашьим шагом машин. Конечно, мужики-водители восприняли мои действия по-своему, поэтому попытались оттеснить. Ага. Так я вам и поддалась. Уже через пару минут я без видимых потерь добралась до злополучного светофора, виновника непредвиденной задержки в пути, и через секунду, когда загорелся зеленый, с удовольствием нажала на газ. Менее удачливые водители с завистью смотрели мне вслед, но меня это уже мало волновало. Да уж, воскресная прогулочка. Никогда бы не подумала, что поездка в парикмахерскую может сопровождаться такими трудностями. Конечно, я обещала вернуться домой еще час назад, но никто никогда не поверит, что две женщины так просто расстанутся друг с другом после двухнедельной паузы. А тут я совместила приятное с полезным, пообщалась со Светкой, которая заодно сделала мне прическу для вечернего похода в театр с Гришей. Хорошо еще, что у него хватает ума не дергать меня поминутно телефонными звонками, как это делают другие мужчины, стоит мне хотя бы на мгновение задержаться где-нибудь. Впрочем, наверное, именно поэтому другие мужчины редко задерживаются в поле моего зрения надолго. Только я так подумала, как сотовый напомнил о своем существовании. Кажется, Гришу я сглазила. Набрав легкие побольше воздуха, я мысленно приготовилась выдать другу слезную жалобу о невозможности передвижения по нашему городу на личном автотранспорте. Но она не потребовалась. Звонил-то, конечно, Гриша, только вот времени на изложение причин моего долгого отсутствия он мне не дал. «Тань, меня совершенно не волнует, где ты сейчас находишься, но если ты не появишься через полчаса, я уйду», — сообщил голос в трубке и отключился. Зная я его немного меньше, могла бы подумать, что Гриша обиделся. На самом деле он давно привык к моим внезапным исчезновениям и другим непредвиденным обстоятельствам, поэтому просто предупреждал о своих передвижениях. Впрочем, именно сейчас исчезать с его горизонта я совсем не собиралась. Вообще-то, надо приложить много сил, чтобы вывести из себя моего самого постоянного поклонника. Значит, я действительно сильно опаздываю к обеду, если запас его терпения почти иссяк. «Привет! Я чуть-чуть задержалась», — выпалила я с порога, тоже не давая Грише времени на то, чтобы упрекнуть меня в чем-нибудь. Не то чтобы я совсем за собой никакой вины не чувствовала, за оставленного без внимания молодого человека, с нетерпением поджидающего моего прихода в моей же собственной квартире. Просто... я на собственном опыте убедилась, что лучшая оборона — это нападение. К моему величайшему облегчению устраивать разборку мой друг не собирался. Я выдохнула и улыбнулась. Сегодня семейная ссора в мои планы совсем не входила, впрочем, как и сама семья тоже. По-моему, гораздо приятнее иметь дело с друзьями, чем с различными родственниками, вроде мужа, детей и иже с ними. «Пельмени уже готовы», — сообщил Гриша и чмокнул меня в щечку, как ни в чем не бывало. «Пельмени?» Это слово для меня всегда звучало как музыка. А самые вкусные, которыми мне сейчас предстояло насладиться, не умел делать никто, кроме Гриши. «Ты идешь?» — напомнил он, уже выглядывая из дверей кухни. Я молча кивнула и направилась в ванную с твердым намерением быстренько вымыть руки, а потом чистосердечно повиниться перед лучшим поваром всех времен и народов, что причиной моего опоздания была не перестрелка мафиозных группировок и даже не переход через минное поле, а обыкновенная, чисто женская страсть к различного вида сплетням. Ну, в самом деле, не могла же я просто так уехать от Светки, даже не узнав последних новостей про общих наших знакомых. «Это тебя, какая-то подруга», — объявил Гриша, вручая телефонную трубку, когда я появилась в кухне. На этот раз он даже не потрудился скрыть свое испорченное настроение. Впрочем, мои благие намерения тоже как ветром сдуло, поэтому я решила не обращать внимания на его кислую физиономию и только поблагодарила кивком головы. «Тань, ты меня помнишь?» — раздался в моем ухе взволнованный голос. «Мы с тобой вместе в детский сад ходили, а потом в музыкальную школу». «Хм, я с трудом припоминаю тот период счастливого детства, который был омрачен присутствием толстых теток, заставлявших есть то, чем нормальные люди не кормят даже собак, и спать тогда, когда все нормальные дети смотрят телевизор. А в музыкальную школу я вообще никогда не ходила». «Девушка, вы что-то путаете», — попыталась я оборвать поток довольно сумбурных воспоминаний. «Может быть, вы ошиблись номером?» — предположила я, надеясь именно на такой исход телефонного недоразумения. «Нет, ну как же так? Это же Таня Иванова, да?» Немного растерялась моя собеседница, шурша листочками блокнота. «Меня зовут Лера. Валерия Фисенко», — уже без энтузиазма в голосе сообщила она, видимо, окончательно смутившись. Только после этих слов я перестала удивляться, потому что сразу вспомнила звонившую мне сейчас взбаламушную особу. Лерка всегда обладала удивительной способностью вляпываться во всякого рода неприятности, и ее звонок еще раз подтвердил сию непреложенную истину. В том, что легкомысленная Валерия попала в очередную переделку, я даже не сомневалась. Пришлось сознаваться. «Да, все в порядке, Лер, я пошутила», — устало выдохнула я в предвкушении интересного повествования о прелестях жизни давней знакомой. «Ой, Тань, я даже испугалась», — с облегчением ответила Лерка. «Думала, правда, не туда попала». «А вообще-то я тебе по делу звоню», — спохватилась она. «Ну, в этом-то я даже и не сомневалась. У нее всегда полно дел, которыми она жаждет поделиться с друзьями». «Выкладывай», — скомандовала я, махнув рукой на Гришу с его великолепным обедом. «Что ж делать, если высшие силы запланировали мне на сегодня только передачу типа «Между нами девочками», оставив мальчиков за кадром? Впрочем, мой друг в это время демонстрировал свое ангельское терпение и смиренно сервировал стол на кухне. «Нет, Тань, я по телефону не могу», — к моему величайшему изумлению отказалась Лерка. «Может, приедешь ко мне сегодня?» «Если тебе удобно», — добавила она. «Чтобы там я не думала про мою взбаламушную знакомую, но на интересные дела у меня особый нюх. Поэтому, пообещав Валерии обязательно заехать к ней вечером, я положила трубку и огляделась в поисках небольшого замшевого мешочка с тремя 12-гранными костями. Именно они, магические мои помощники, всегда выручали меня в трудную минуту, предсказывая и подсказывая возможный ход событий. Особенно кости оказывались необходимыми в дни сомнений и тягостных раздумий. Конечно, в отличие от великого русского классика, мою голову занимали мысли достаточно прозаические, к тому же о делах вполне бытовых, но порой оказывавшихся настолько запутанными, что мне требовалось вмешательство сил, более сведущих в вопросах мироздания. Я достала три кости и быстро кинула их на журнальный столик. Бросив мимолетный взгляд на выпавшую комбинацию, я замерла. 34 плюс 12 плюс 18. Вот это да! Мои верные помощники посоветовали не зацикливаться на жизненной рутине. Впрочем, я так и поступаю, ведь Гриша больше часа пытается меня накормить. Кроме того, высшие силы рекомендовали поймать определенный момент, который принесет удачу. Что ж, постараюсь сделать это в ближайшем будущем. Да и с жизненными приоритетами я уже определилась. Вопреки здравому смыслу, согласилась приехать вечером к Лерке, хотя уже обещала другу пойти с ним в театр. Довольно улыбаясь, я убрала кости до следующего раза и вошла в кухню. Теперь предстояло сделать самое трудное – заставить Гришу поверить в искренность моей к нему дружбы, не обидеть его окончательно, потому что нашими с ним отношениями я очень дорожила. «Новое дело?» – спросил он довольно буднично. «Новое дело?» – спросил он довольно буднично, как будто речь шла об очередном сериале. «Значит, снова ты будешь занята с утра до ночи?» Я даже не успела толком ничего объяснить, как передо мной появилась тарелка с пельменями, от которой поднимался такой восхитительный аромат, что у меня перехватило дыхание. «Гриш, ты умный мальчик, придумай сам что-нибудь в мое оправдание», скорчил я жалобную мину. «Только не лишай обеда». Он, похоже, решил подыграть. Сел на табуретку, принял позу роденовского мыслителя, потом хитро улыбнулся и неторопливо произнес: «Обещаю не настаивать на сегодняшнем походе в театр, если разрешишь неделю пожить у тебя». Так, это был откровенный шантаж. Я просто привыкла жить одна, и любое насилие над личностью, в смысле вмешательства в мою жизнь, не приемлю. Гриша мне уже жаловался на противных соседей, которые затеяли ремонт и теперь даже по ночам сверлят стены и настилают новые полы. Мы с ним на эту тему разговаривали, и мнение насчет «пожить у меня» ему было хорошо известно. Конечно, ничего против него лично я не имею, но все-таки очень ценю возможность при любом удобном или неудобном, что особенно важно, случае мужчине, ворвавшемуся в мою жизнь, указать на дверь. Теперь же получается, что целую неделю мы будем вынуждены вести совместное сосуществование, почти как муж и жена. Подумав так, я усмехнулась. «Ладненько, пусть Гриша попробует выносить мои капризы днем и ночью. А я преспокойненько буду ждать, когда ему надоест, и он сбежит обратно в свою холостяцкую берлогу». В общем, проглотив шантажистский приемчик друга, я молча радостно кивнула головой. В создавшейся ситуации ничего другого и не оставалось. В театр идти всякое желание отпало. А так, хоть какая-то компенсация мальчонке за его самопожертвование. Кстати, разрешив Грише временно поселиться у меня, я не останусь в накладе. Своевременное и вполне съедобное питание на этой неделе мне будет просто гарантировано. В этом можно не сомневаться. Ну вот, я уже начала выискивать всякие плюсы своего несвободного положения.